Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сельма Лагерлёв. «Гномы и люди». Домовой из Теребю. Помнится, ребенком мне пришлось ехать мимо старинного имения, о котором известно было, что в нем живет домовой. Имение одинокое и весьма неприглядно расположено было на плоском берегу озера. Сада вокруг высокого белого дома не было, всего 2-3 дряхлых дерева. Скучнее места я не встречал. Но видно было все же, что это богатое имение. Служб было много и хорошо отстроенных, а хлеба на полях росли так пышно, что я и сейчас помню их. Всего замечательнее был порядок, царивший повсюду. Я помню, мы медленно ехали мимо имения, любуясь, как тщательно прорыты канавы, как прямо бегут дорожки, как крепко сделаны мосты. Мы обратили внимание на хорошенькие выкрашенные лодочки, качавшиеся у берега, и на бесконечно длинный плот для стирки, выбегавший прямо в озеро. Понятно, домовому хочется, чтобы белье полоскали в настоящей глубокой воде, а не на мелком месте у берега, — говорили мы. Никто не сомневался, что в имении все это так устроено именно ради домового, что люди, живущие там, в него верят. Из страха перед домовым на дворе не давали валяться ни соломинки, ни щепки. Из страха перед домовым скотный двор был прибран как гостиная, а нивы походили на садовые грядки. Этот домовой жил в имении испокон веку, и во все времена о нем ходили разные легенды. Я расскажу здесь историю, приключившуюся лет 200 тому назад. Стояла темная осенняя ночь, с ливнем, струившимся по серым бревенчатым стенам, ибо в те времена господский дом не был ни покрашен, ни обшит тесом, и с бурей, от которой все ветки высокой дикой яблони, росшие над фронтоном, колотились о крышу. В самый разгар непогоды прилетела сова. Гнездо ее было устроено в стропилах на одном из больших чердаков, и она влетала туда через небольшую щель под водосточным желобом. Но прежде чем она успела скользнуть в эту щель, ветер подхватил ее, взъерошил ее густые перья, так что она стала круглая, как шар, и несколько раз бросил ее об стену. После этого птица уже не пыталась проникнуть к себе. Она села на яблоню и кричала всю ночь. Внутри, в доме, все было тихо и безмолвно. Но, судя по свету, проникавшему в щели оконных ставней, обитатели дома еще не ложились спать. Время от времени слышался шум и громкий смех, потом вновь воцарялась мертвая тишина. Часов около 11 вечера в сени вышла старая ключница имения, совсем одетая и со связкой ключей у пояса, словно она не могла расстаться с ними ни днем, ни ночью. Тяжелая дверь была заперта на 4 разных замка, и немало прошло времени, пока старуха отперла их. Едва она приотворила дверь, ветер тут как тут распахнул ее настежь, плеснул целым душем дождя в лицо ключницы и завертелся между половиками в сенях, так что они стали извиваться, как змеи. Старуха заперла за собою дверь и вышла в ночную темь. Она шла очень быстро, словно преследуемая сильным испугом, и бормотала, не переставая: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» Она светила себе роговым фонарем, но так была поглощена мыслью о том, что испугала и растревожила ее, что не смотрела, куда падает свет, а ступала прямо в лужи, которую легко могла бы обойти. В своем смятении она не раз сворачивала с протоптанной дорожки, забиралась в траву и запутывалась в терновнике, который вырвал клок из ее платья. Всего этого она, казалось, не замечала. Она неустанно продолжала свой путь, не переставая бормотать: «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» Наконец она добралась до конюшен. Поднявшись по маленькой и узкой лесенке, ведшей снаружи на чердак, она остановилась у дверцы сеновала. За дверцей мерцал свет, и когда ключница нагнулась вперед, ей представилась маленькая комнатка, стены которой были увешаны вожжами, хомутами, ремнями и всякою сбруей. В сущности, это была не комната, а отделение сеновала. Сено пробивалось сквозь редкие тесины стен, а посреди пола виднелась большая дыра, через которую можно было слезть в конюшню. На кровати в углу каморки сидел старый конюх. Он светил себе лучиной и читал священные писания. Он сидел там, словно непогода лишала его спокойствия и не давала спать. Каждую минуту он поднимал голову от книги и прислушивался к буре, к шуму дождя и стонам совы. Ключница постучалась, конюх встал и отпер дверь. Он сейчас же начал извиняться, что сидел на чердаке с неприкрытым огнем. Он решил, что старуха вышла ночью только для того, чтобы попросить его быть осторожней с огнем. «Я хорошо знаю, что это опасно», — говорил он, «но мне казалось необходимым, чтобы кто-нибудь читал Слово Божие в такую ночь». Старуха ничего не отвечала. Она уселась на ларь, полный кожаных обрезков и железного лома. Страх до того владел ею, что она казалась не в своем уме. Руки ее теребили передник, а губы двигались в невнятном бормотании. Конюх сидел и глядел на нее, пока страх, обуревавший старуху, не сообщился и ему. Его старые худощавые руки и беззубые челюсти затряслись. «Не повстречала ли ты детку?» — спросил он шепотом. Детка — это был домовой. Его никогда не называли иначе в этом имении. «Нет», — ответила ключница, — «да детки я бы не испугалась. Он нам не делает ничего, кроме хорошего». «Ты не очень на это надейся», — возразил конюх. «Он очень строгий барин. А в последнее время в нашем имении много случилось такого, чего он не любит. Будь он так строг, как ты думаешь, он, наверное, не позволил бы ротмистру делать то, что он делает». Конюх старался успокоить ее. «Не забывай, что ты говоришь о хозяине. Это не мешает мне видеть, что он губит и себя, и имение», — жаловалась старуха. «Хозяин в имении ротмистр. Мы только его слуги», — внушительно повторил конюх. Но вдруг голос его дрогнул, и он спросил в сильнейшей тревоге: «Не затеял ли он какое-нибудь новое безумие?» Я весь вечер стояла у двери в залу и слышала, как он проиграл все свои деньги, — ответила ключница, раскачиваясь всем телом. Спустив деньги, он проиграл лошадей и коров. Спустив скотину, он начал проигрывать имение. Он ставит на кон торп за торпом, лес за лесом, выгон за выгоном, пашню за пашней, и все проигрывает. Услышав это, конюх привстал с места, словно хотел побежать прекратить это безобразие. Но тотчас же снова сел в сознании своего бессилия. «Ротмистр здесь хозяин», — промолвил он. «Он может делать все, что угодно со своим добром. Но я не могу понять, как детка не вмешается в это дело. Он всегда сидит тут в конюшне и, должно быть, не знает, что делается у нас», — сказала ключница. На чердаке долго царило молчание. Наконец конюх вымолвил: «Кто играет с ним нынче?» «Капитан Дуве. Он выигрывает, чуть тронет кости. Этот парень так же беден имениями, как душой. — задумчиво проговорил конюх. От него, ротмистру, нечего ждать жалости. Сейчас ему принадлежит весь Теребю, — промолвила ключница. Конюх взял Библию, повернулся к свету и начал читать. «Когда я стояла и слушала их, мне казалось, что я с ума схожу», — говорила ключница. «Так это было страшно. Вначале они были веселы, и наш хозяин смеялся над своими проигрышами. А теперь они молчат. Только когда наш хозяин проигрывает новое поле, он ругается, а тот хохочет». Старый конюх бормотал и как будто читал, но слова он произносил не из Библии. Из его дрожащих уст только и выходило: торп за торпом, лес за лесом, выгон за выгоном, пашню за пашней. «Что польза от твоего чтения?» — проговорила ключница. «Будь ты мужчиной, пошел бы ты к нему и добром или силой заставил его перестать, пока он еще не проиграл все имение. Я давно здесь служу и хорошо знаю, как легко убедить какого-нибудь Сильвербранта отказаться от того, что он затеял. Это все равно, что пытаться разбудить мертвых. Да, этого, пожалуй, хватит, чтобы поднять из могилы его отца и мать», — заметила ключница. Конюх закрыл книгу. Хуже всего в этом деле, что он не понимает, что в этом имении нельзя вести такую жизнь. Сколько раз, помнится, говорил я его покойному отцу: «Не отдавайте Теребю господину Генрику», — говорил я. «Он никогда не будет хозяином по вкусу детки. Отдайте имение его брату, человеку серьезному и степенному, а господину Генрику можно отдать имение, не налагающее такой ответственности». «Да, а теперь Теребю не достанется ни господину Генрику, ни господину Августу. Теперь оно перейдет к этому вот капитану Дуве, пока он его не проиграет еще кому-нибудь». Конюх поднялся с решительным видом. Он застегнул куртку и вынул лучину из ставца. Ясно было, что он намерен попробовать уговорить хозяина. Но когда он поднял лучину, свет ее по случайности упал на четырехугольное отверстие в полу чердака, через которое он спускался в конюшню. И вот и конюх, и ключница увидели, что на лесенке, высовывавшейся из дыры, стоял домовой. Он стоял на верхней перекладине, маленький и серый, в коротких штанишках и серой куртке с серебряными пуговицами. Он слушал с таким изумлением и растерянностью, что казался окаменевшим на месте. Конюх и ключница тотчас же отвели глаза в сторону. Никто из них и виду не подал, что заметил домового. «Ну, я думаю, нам, старикам, лучше всего отправиться спать», — проговорил конюх тоном, которому он пытался придать непринужденность. «Ведь ты знаешь, что в этом имении нет надобности сидеть по ночам, даже если беда на пороге. Тут есть кому караулить». «Да, верно, тут есть кому караулить», — покорно отозвалась ключница. Не прибавив ни слова, она подняла с полу фонарь, вылезла в дверцу и скрылась на лестнице. Старуха вернулась в дом с решительным намерением немедленно лечь в постель. Она отлично знала, что домовой меньше всего способен простить ненужные ночные бдения. Ей верилось, кроме того, что теперь, узнав, что творится, он поправит дело. Но не успела она снять с себя тяжелую связку ключей, как ее охватило такое сильное желание узнать, что делают игроки, что она опять подкралась к дверям залы. Нагнувшись и припав глазом к замочной скважине, она увидела, что ротмистр Сильвербрант и капитан Дуве все еще сидят за столом. Ротмистр казался отчаянно усталым и измученным. К Ключнице показалось, что он совершенно изменился за короткое время ее отсутствия. Это был уже не молодой и стройный красавец, а поблекший, изможденный человек, с мешками под глазами, морщинами на лбу, трясущимися руками. Физиономия Дуве была багрова. Его налитые кровью глаза выпячивались из орбит, но он скрывал свое возбуждение под добродушной болтовней и непрерывным смехом. Ключница не простояла у дверей 2 минут, как Сильвербранд отодвинул стул и воскликнул: «Довольно, Дуве! Теперь у меня из всего имения остался только сосновый островок на озере. Его ты должен не оставить. Пусть на земле останется хоть что-нибудь, что я мог бы назвать своим». Дуве засмеялся, но вид у него был недовольный. «Жаль прерывать игру», — проговорил он. «Раз ты рискнул всем прочим, можешь пойти и на то, чтобы нам потягаться из-за этой груды камней». Сильвербранд зашагал по комнате. Видно было, что его еще разбирает страсть к игре. Он не столько огорчился тем, что лишился всего, сколько тем, что не на что стало продолжать игру. «А что ты поставишь против островка?» — спросил он. Дуве задумался. Ключница поняла, что он мысленно приискивает ставку, которая наверняка побудила бы Сильвербранда продолжать игру. «Я ставлю твоего верхового коня», — объявил Дуве. Сильвербранд любил своего коня больше всего на свете. Он разразился отчаянной бранью. «Да ты не сам ли дьявол, что так искушаешь меня?» — спросил он Дуве. Ключница заметила, что всякий раз, как ротмистр, шагая, приближался к темному углу комнаты, где Дуве его не видел, он сжимал в гневе кулаки. «Хуже всего то, что я знаю. Я убью тебя, когда увижу, что ты ездишь на моем коне и распоряжаешься в моем имении», — сказал он Дуве. «Ты не можешь простить бедному человеку, что он малость поживет беззаботно старости лет», — спросил Дуве и засмеялся. «Ты ведь молод и силен. Ты скоро добудешь себе и коня, и имение в другом месте». Стоя у залы, ключница все время дивилась, что это делается с дверью, ведущую из зала в прихожую. Она то и дело приоткрывалась немножко и вновь захлопывалась. А каждый раз, как Сильвербранд проходил мимо двери, в отверстие ее как будто просовывалась маленькая ручка и манила его. Сильвербранд несколько раз прошел мимо двери, ничего не замечая, но вот он остановился и уставился на дверь. «Ну, идет, что ли?» — спросил Дуве. «Я сейчас», — промолвил Сильвербранд и вышел в прихожую. Ключница бесшумно, как тень, отошла от дверей. Через секунду она уже стояла в галерее, прильнув лицом к оконцу, выходившему в прихожую. Там стоял Сильвербранд, склонясь над домовым. Детка держал в руках крохотный фонарик, разливавший слабый свет в темной прихожей. «Что ты мне дашь, если я устрою так, что ты отыграешь имение?» — спросил домовой. «Все, что пожелаешь», — отвечал Сильвербранд. Домовой сунул руку в карман и вытащил пару костей. «Если я дам тебе эти кости, и ты будешь сегодня играть ими, то отыграешь, я думаю, имение», — сказал он Сильвербранду. Сильвербранд протянул было руку. Давай сюда», — промолвил он. «Ты их получишь только на том условии, что завтра будешь играть со мной на ставку, которую я сам назначу», — объявил домовой. Как раз в эту минуту бедная сова испустила громкий и жуткий крик. Сильвербранд поднял голову и прислушался. Старая ключница заметила, как глаза домового засверкали нехорошим злым огоньком. Она уже хотела разбить стекло и крикнуть хозяину, чтобы он остерегался вступать в сделку с домовым, но в этот миг домовой метнул на нее страшный взгляд. Она осталась на месте, не посмев шевельнуть пальцем. Только должно быть и самому Сильвербранту почудилось в домовом что-то страшное. Он отдернул руку и пошел было назад в залу, но тотчас же одумался. «Не знаю, зачем мне думать о тебе дурно, детка. Ты ведь всегда родил об этом имении», — проговорил он. «Ты, наверное, не желаешь мне ничего, кроме добра. Давай же, Кости, завтра будь что будет, только бы этой ночью мне сделать Дуве таким же нищим, каким он позавчера вошел в эту прихожую». Спустя мгновение Сильвербрант уже находился в зале. «Ну, я не стану больше сидеть здесь и слушать вой совы и бури, не играя», — вспылил Дуве. «Я ухожу спать». «Не выиграть ли тебе раньше этот сосновый островок?» — спросил Сильвербрант, садясь у игорного стола. Он взял чашечку, в которой лежали кости, и встряхнул ее. Потом они с Дуве играли много часов, и Сильвербрант выигрывал ставку за ставкой. Тем временем непогода стихла. Сова нашла дорогу в свое гнездо, старая ключница, устав, улеглась в постель. Но Сильвербрант не мог успокоиться, пока не отыграл пашню за пашней, выгон за выгоном, лес за лесом, торп за торпом, пока весь Теребю не стал снова его собственностью. После бурной ночи наступило чудесное утро. Высокое синее небо, свежий воздух и ясное зеркальное озеро. Старую ключницу позвали к хозяину, когда он еще лежал в постели. Когда она отворяла дверь в спальню, ей показалось, что мимо нее прошмыгнуло что-то маленькое и серое. Завидев эту тень, она вздрогнула, но тень тотчас же скрылась. Ротмистр Сильвербрант, страшно бледный, лежал в постели. «Ты его видела?» — спросил он. «Нет», — отвечала ключница по старой привычке. Считалось, что домовому неприятно, когда люди говорят, что видели его. «Это был детка», — сказал ротмистр. «Он ушел, как раз когда ты вошла. Он был здесь и играл со мной в кости». Ключница стояла и во все глаза смотрела на хозяина. «Детка не совсем доволен мною», — продолжал ротмистр. «Ему хочется, чтобы имение получил мой брат. Может быть, и тебе этого хочется?» Ротмистр был какой-то странный. Старуха не знала, что отвечать. «Да, старого Дуве я таки прогнал со двора», — продолжал Сильвербрант. «Я думал вознаградить детку за помощь тем, что в имении все будет так, как ему хочется. Но он мне не совсем доверяет. Он ставит такие странные ставки, этот домовой. Он хуже Дуве». Ключница затряслась и забормотала, как ночью: «Господи, помилуй нас!» «Ну, не стой тут, женщина, и не кручинься», — сказал Сильвербрант. «А вычисти поскорее мой мундир. Почисти портупею, наведи блеск на пуговицы, да посмотри, чтобы не было пятен, и прикажи оседлать коня с самым лучшим чепраком. Грива, чтоб была расчесана, стремена, чтоб блестели, ремни лоснились». Ключница с изумлением смотрела на своего господина. Она вышла и тотчас же вернулась с мундиром. В таком имении, как Теребю, нельзя было найти ничего, что не было бы обметено, начищено, прибрано, доведено до блеска. И вот ротмистр Сильвербрант встал, облачился в синий мундир, аккуратно надел на голову треугольную шляпу, прицепил сбоку шпагу и натянул на руки длинные жесткие перчатки. Он вышел на крыльцо и вскочил на оседланного коня. Раза два он проехался по двору, потом помчался прямо к берегу, где уже в те времена существовал длинный плот для стирки, далеко выдававшийся в озеро. На коне он был так пригож и статен, что все домочадцы вышли полюбоваться им. И конюх, и ключница видели, что домовой высунулся в дверцу конюшни и провожал глазами владельца имения. Спустившись к берегу, ротмистр взъехал на плот. Высоко и гордо сидел он в седле, как герой, и конь его шел мелкой танцующей поступью. Когда они проехали весь плот, между конем и всадником произошла недолгая борьба. Конь хотел повернуть назад, но ротмистр Сильвербранд хлыстом и шпорами заставил его повиноваться. И конь широким прыжком бросился в воду. Все, находившиеся во дворе, пустились бежать к берегу. Но когда они добежали, и конь, и всадник уже исчезли. Они тотчас же пошли ко дну, и так они выплыли. Молодые рабочие бросились в лодки и выехали на озеро. Все кричали, старались помочь, но старая ключница хранила молчание. «Все это ни к чему», — проговорила она наконец. «Это домовой. Хозяин проиграл свою жизнь домовому за ту помощь, которую он оказал ему ночью». Когда люди в страхе и смятении вернулись в имение, домовой Теребю стоял у всех на виду в дверях конюшни и победоносно размахивал своей красной шапочкой. Он знал, что теперь в Теребю снова будет порядок и мир, и степенная жизнь.